Движки тоже неисправны. Есть такие на складе. А ты уверен, что движки неисправны?» Спросил он явно с подвохом, и я вновь засомневался. Диагностика так показывает. Раз уверен, заказывай. Только помни, ты должен до конца рабочей смены все закончить и запустить лифт. Вот гад. Подумал я про себя. Мне точно не успеть заменить оба двигателя и управляющие блоки к ним до конца рабочего дня. Что же делать? Что не так может быть с этими двигателями? Что мы имеем? Хакер взломал помещение и проник внутрь. Стоп, хакеры таким заниматься не будут. Это сделал кто-то из местных. На этот уровень может попасть только ограниченный круг разумных, которые имеют соответствующий допуск. Этот разумный взломал дверь и заразил искин лифта вирусом. После чего покинул помещение. Так, и что мне это дает? Да ничего, только то, что местные СБшаники ничем не лучше ротановских, у них что попало под носом творится. Впрочем, это совсем не мои проблемы. Что дальше? А дальше в работу вступает хакер. Зачем ему понадобился этот злосчастный лифт? Данные наверняка какие-то понадобились или записи с камер наблюдения. Вот только зачем они ему? Я посмотрел на своего дроида, снимающего блоки управления двигателями, и понял, что дело в них. Хакер хотел остановить лифт или заблокировать его. Для этого сжег эти модули. Вот только есть модули систем безопасности, и диагностика показала, что они исправны. При этом оба двигателя неисправны. Получается, электроника исправна, проблема в механике. Здесь я посмотрел на многоскоростной редуктор, который отвечал за скорость подъема или опускания лифта. Именно за управление этим редуктором отвечали сгоревшие блоки. А механику, не разобрав, не проверишь. Впрочем, их отсоединить и заменить не так долго, как заменить двигатель целиком. Ведь сами двигатели убраны в специальные технические ниши, и добраться до них будет совсем непросто. К тому же диагностика двигателя может показывать неисправность именно по причине неисправности приводного редуктора. Заказывать редукторы. Пожалуй, заменить не составит много времени. Не нужно половину лифт разбирать, чтобы снять двигатели целиком. Связался с Искином и заказал ему два редуктора со склада. Вскоре приехал дроид-доставщик и привез мне два новых блока. Увидев блоки, Бир только ехидно улыбнулся и хмыкнул себе под нос. Мой дроид уже снял один блок и собирался снять второй, но я поменял ему задание и заставил установить на место новый блок. Это вызвало очередную снисходительную ухмылку на лице Бирра. «Сходил бы на обед, а то изжога начнется от радости», — сказал ему, наблюдая за его реакциями. В мою бытность главным инженером мне не приходилось заниматься ремонтами лифтов, все вопросы решались на уровне старшего техника и до меня не доходили, сейчас я жалел об отсутствии опыта. «Схожу, не переживай», — ответил Бир. «Очень хочу посмотреть на твою физиономию, когда ты ничего не сможешь исправить. Это мы еще посмотрим». «Посмотрим», — ответил он с ехидной улыбочкой. Сам я позже понял, время обеда истекает, и снова заказал обед с доставкой. Времени ходить по барам у меня не было. До конца рабочего дня оставалось совсем немного. Можно было забрать второго дроида у Бирра, но я был уверен, что он не даст мне его. Впрочем, пока такой необходимости не возникло, по времени я вроде должен успеть все сделать. Вскоре мой дроид установил на место новый блок и запитал его. Я вновь запустил диагностику. К моему удивлению, диагностика показала, что и новый блок неисправен. Что это значит? Подумал я про себя. Специально нерабочий блок мне подсунул. И посмотрел на Бирра. От него можно было чего угодно ожидать. «Что, не работает?» Спросил он с ехидной ухмылкой. «Нет». «Пойду я, пожалуй, на обед, это надо отметить», сказал он глубокомысленно и вышел из помещения. Глава 10 я посмотрел ему вслед и разразился непередаваемой тирадой выражений, которых в избытке нахватался от Милы. Что с этими блоками, было непонятно. Возможно, и старый блок был рабочим, а возможно, оба блока неисправны. Ясно станет, только если заменить редуктор. А редукторы со склада до меня пока не доехали. Впрочем, подождем. Выбор у меня все равно был небольшим. Когда вернулся Бир, я доедал свой обед, сидя на полу. Дроид отсоединял многоскоростной редуктор, еще два новых редуктора лежали рядом со мной. Надо же, догадался, Бир посмотрел на новые редукторы. Только тебе это все равно не поможет. Это еще почему? По времени уже не успеешь. Меньше времени надо было тратить на всякую ерунду. Мы это еще посмотрим. А здесь нечего смотреть. В регламенте есть время замены редуктора. Так что не успеешь. Ничего не стал ему говорить. Просто связался с другими техническими дроидами и вызвал сюда еще одного. Вскоре он заехал в помещение и начал работу рядом с братом. «Это что?» Удивленно спросил Бир, когда второй дроид проехал мимо его и принялся за работу. «Совсем у тебя памяти не стало». Эта штука называется технический дроид. Ты можешь управлять сразу двумя. «Опачки, сюрприз!» «Везет ведь некоторым», — ответил он явно со злостью в голосе. Второй дроид стал бодро отсоединять второй редуктор. Через пару часов первый дроид закончил устанавливать новый редуктор на место. После чего я с явным волнением запустил тестирование. И бинго! Новый блок, который по результатам предыдущего тестирования был обозначен как нерабочий, сейчас загорелся зеленым и был готов к работе. Значит, дело в редукторах, решил я для себя, и оба моих дроида начали менять второй редуктор. Вскоре они закончили, и вновь запустил тестирование. Кажется, я закончил ремонт вовремя и посмотрел на время. Оставалось меньше часа. Вот только когда получил результат тестирования, сильно расстроился. Блок управления этим редуктором как горел неисправным уведомлением, так и остался таким. С расстройства я даже плюнул на пол. Вот не прёт, так не прёт. Что, не работает? Спросил Бир вновь с ехицей. Заработает. Сжав зубы, ответил ему и отправил сразу обоих дроидов снимать блок управления вторым редуктором. Осталось 5 минут рабочей смены, когда дроиды закончили заменять блок управления. Скрестив пальцы, я вновь запустил диагностику. Есть! Воскликнул я, когда получил результаты диагностики, лифт был исправен. Все блоки дали диагностику зеленым, сам лифт находился где-то внизу, и я сразу вызвал его на этот этаж. Плавно закрутились редукторы, поднимая лифтовую кабину к нам. После чего пометил лифт, как исправный, и передал его Искину. Готово. Лифт исправен. Сказал с радостью и посмотрел на недовольную физиономию Бирра. И даже на 2 минуты раньше срока. Сейчас приедет, посмотрим. А чего там смотреть? Все работает. Хотя мой рабочий день был закончен, но все-таки решил остаться и дождаться кабины. Кабина поднялась, и приглашающие открылись двери лифта. Да уж, сказал заглянувший внутрь Бирр.